Университеты космополиты. Это отличительная особенность номер 6. В университетах третьего поколения преподавание ведется на английском языке. На английском языке организовано все – лекции и семинары, документация, даже административная, а сотрудники университета все чаще и чаще будут привлекаться с международных рынков соответствующих специалистов. Национальные языки сохранят определенную роль, например, как инструмент общения в клубах, созданных студентами, приехавшими из одной и той же страны. Такие клубы скорее форма проведения досуга и не имеют ничего общего с влиятельными землячествами средневековых университетов. Нравится это или нет, но английский язык стал новым лингва франка. Сегодня он является языком общения в международных корпорациях, языком бизнеса и международной дипломатии, он также будет языком университетов. Команды, объединяющие людей с различным образованием и опытом, отличаются повышенным потенциалом креативности. Университеты третьего поколения являются мультикультурными университетами. Руководству университета и фактически всем его сотрудникам и студентам предстоит научиться работать в условиях культурного многообразия. Более того, им необходимо научиться извлекать из этого пользу. В отделе кейтеринга нидерландской авиакомпании KLM работают представители 54 стран, и, по словам директора этого отдела, у нас в процессе работы можно стать свидетелем любого из существующих в мире конфликтов. В компании реализуется четко продуманная программа по укреплению взаимопонимания и взаимного уважения. Первоначально ее целью было предотвращение конфликтов на рабочем месте, но позже она превратилась в программу по достижению взаимопонимания. Культурное разнообразие, которое являлось одним из ключевых элементов средневековых университетов, в XIX веке было утрачено в сугубо национальных университетах второго поколения. Оно возродится в университетах третьего поколения. Отличительная особенность номер 7. Финансирование университетов третьего поколения. В средние века университеты получали финансирование в основном от церкви и монархов. Определенный доход им приносила недвижимость и взносы студентов. В XIX веке национальные государства взяли на себя основную заботу о финансировании университетов. С появлением массового образования в 1960-е годы финансирование университетов стало одной из важнейших статей национальных бюджетов, а государственное регулирование вузов приобрело удручающие масштабы. Во многих странах управление бюджетами на научные исследования было передано независимым фондам, которые на основе экспертизы коллег проводили отбор исследовательских проектов для финансирования. Но даже в таких обстоятельствах основное финансирование университетов поступало непосредственно от государства. Процветание университетов третьего поколения в условиях жесткого государственного регулирования невозможно. Средства государственного финансирования университетского образования будут поэтому переданы независимым организациям-посредникам. Из этого не следует, что государство прекратит финансировать университетские исследования и образование. Просто прямое финансирование будет заменено финансированием через независимых посредников. Мы обсудим это в разделе «Финансирование университета третьего поколения» в главе 7. Тенденция к освобождению университетов от государственного бюрократического контроля наблюдается по всему миру. В октябре 2006 года федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ, предоставила своим 33 университетам полную самостоятельность в формировании учебных планов и назначении профессоров. Аналогичные, хоть и не столь радикальные изменения, направленные на увеличение автономии университетов, произошли и в других федеральных землях Германии. Университеты нескольких земель впервые ввели плату за обучение – 500 евро за полугодовой семестр. До этого в Германии было запрещено взимать плату за университетское образование. Хотя сам факт оплаты студентами университетского образования – обычное явление в большинстве стран, так в Великобритании она составляет в среднем 4500 евро в год. После реформы высшего образования в 2012 году университеты Великобритании получили право повышать стоимость программ с 3000 до 9000 фунтов стерлингов в год. Большинство университетов воспользовались предоставленным правом, что привело к сокращению числа абитуриентов. Германия в этом отношении являла собой заметное исключение. Еще одним признаком отказа от эгалитарной культуры которую поддерживали политики в университетской среде, явилось присвоение трем университетам статуса элитных, что подразумевает выделение в течение 5 лет дополнительных исследовательских грантов в размере 21 миллиона евро в год. Эти средства были частью бюджета в 1,9 миллиарда евро, выделенного для реализации начатой в 2004 году программы по созданию в Германии конкурентов лучшим университетам мира. Причем число таких элитных немецких университетов должно было быть расширено. Во Франции президент Николя Саркози одним из первых своих действий объявил о поручении министру образования подготовить и направить в парламент законопроект о предоставлении университетам большей автономии. Университетам следовало дать право самостоятельно принимать на работу и определять размер вознаграждения своих сотрудников, право собственности на используемую недвижимость и возможность распоряжаться ею, а также право привлекать инвестиции из частных источников. У студентов появлялась возможность поступить в любой вуз, в то время как университетам не разрешалось их отбирать на основе вступительных экзаменов. Наконец, кратко рассмотрим фонды целевого капитала, являющиеся четвертым каналом финансирования университетов. Среди комплекса зданий Кембриджского университета есть здание имени Уильяма Б. Гейтса. Нетрудно догадаться, кто профинансировал его строительство. На самом деле это был отец Билла. Это являлось частью сложной сделки с имуществом, которая предусматривала оборудование лабораторий исследовательского отдела компании Microsoft по соседству. Заметим, что в университетах США, похоже, нет ни одного корпуса, который не был бы целиком построен на деньги спонсоров. Альфред Манн, серийный предприниматель из Лос-Анджелеса, основатель компании первопроходцев в области солнечной энергетики, электрокардиостимуляции, нейростимуляции и ряда других высокотехнологичных направлений бизнеса, пожертвовал Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе и Университету Южной Калифорнии в общей сложности $200 миллионов. Его целью было создание биомедицинских институтов, которым предстояло связать бизнес и башни из слоновой кости. Такие институты, связывающие бизнес и университеты, были задуманы как крупные организации, более чем со 100 сотрудниками каждой, и должны предоставлять лицензии на использование своих ноу-хау широкому кругу компаний, в том числе не принадлежащих Манну. Тем самым создавался механизм генерирования потока доходов для университетов, участников проекта. Размер фонда целевого капитала Гарвардского университета – $29 миллиардов аккумулированных пожертвований, и только в 2006 году он принес доход в 16,7% после расходов и сборов. У Йельского университета размер фонда целевого капитала насчитывает $12 миллиардов. Размер фонда целевого капитала Гарвардского университета по состоянию на 30 июня 2015 года составил $37,6 миллиардов с доходом после расходов и сборов в 15,4% в 2014 году. Фонд целевого капитала Йельского университета по состоянию на 30 июня 2016 года составил $25,4 миллиарда. В странах континентальной Европы подобное спонсорство является редкостью. Университеты винят в этом особенности менталитета богачей. Исключения подтверждают правила, патронаж над университетами существовал со времен Средневековья. К примеру, колледж Эммануэль в Кембридже был основан и изначально финансировался сэром Уолтером Мидмеем, годы жизни с 1520 по 1589, канцлером казначейства при Елизавете I. Недавно были созданы колледжи Робинсона и Вулфсона. Основателями выступили состоятельные частные лица, владеющие бизнесом в сфере проката радиоаппаратуры и заказов товаров по почте соответственно. В настоящее время университеты должны упрекать самих себя и прилагать значительно больше усилий для привлечения пожертвований. Им надо научиться отвечать на вопрос потенциальных доноров, что вы можете предложить взамен человеку, у которого и так все есть. На самом деле, университеты способны предложить такую наивысшую награду и редкую ценность, как бессмертие. Оно наступает, когда кому-то присуждают Нобелевскую премию, или, если взять менее величественные почести, присваивают звание почетного доктора университета, или порой называют здание университета именами выдающихся профессоров. Здание университета простоит с вашим именем, возможно, вечность, и данное ему имя многие поколения молодежи будут связывать с перспективами личного и профессионального развития. Такое предложение могло бы стать воплощением мечты для многих очень богатых людей, которые готовы заплатить крупные суммы денег при условии надлежащих гарантий. Хороший тому пример Клаус Йоган Якобс, годы жизни с 1936 по 2008. Этот швейцарский миллиардер немецкого происхождения, основатель компании номер один по производству шоколада и кофе в Европе, пожертвовал в пользу Бременского международного университета в Германии 200 миллионов евро. Без этих денег университет попросту разорился бы, ведь он ведет 30 образовательных программ, по которым проходит обучение 1000 студентов из 86 стран мира. Впрочем, Клаус Якобс передает деньги не просто так. В период с 2006 по 2010 год он ежегодно направлял университету по 15 миллионов евро, а оставшуюся сумму в 125 миллионов евро университет получит только если продемонстрирует значительный прогресс в своем развитии. Этот университет сменил свое имя на Якобс Юниверсити. Будем надеяться, что традиция пожертвований получит большее распространение в Европе. Кстати, это уже происходило ранее. Гарвардский колледж, сейчас Гарвардский университет, был основан в 1636 году благодаря гранту, предоставленному законодательным органом штата Массачусетс. Колледж расширился благодаря тому, что Джон Гарвард передал ему свою библиотеку и половину имущества. С тех пор он носит его имя. Основная часть средств фонда целевого капитала Alma-Mater поступает от выпускников. Девиз доктора Берта Твалфховена, успешного выпускника Гарвардской школы бизнеса, предпринимателя, бизнес-ангела и спонсора, оказывающего активную поддержку предпринимателям из академической среды через принадлежащий ему Европейский фонд исследования предпринимательства, звучит так: «Учись, зарабатывай и отплати добром». Это означает, что, получив диплом и заработав деньги предпринимательской деятельностью, следует вернуть часть этих денег родному вузу в виде пожертвования. К этому можно добавить, что успешность университета напрямую зависит от успешности его взаимодействия со своими выпускниками.